и, как свидетельствует сам певец, была выстроена во многом под влиянием концепции Дефирелли во время подготовки знаменитого спектакля «Ла Скала», открывавшего сезон 1976-77 года. На Отелло в исполнении Доминго колоссальный спрос во всех крупнейших театрах мира. На обложке английского издания книги, которую вы сейчас читаете, певец красуется в одеянии мавра с мстящим кинжалом в руке, потому что роль Отелло действительно стала коронной в списке исполненных партий. И вот мы видим Доминго в фильме Дзефирелли «Отелло», которого так ждали, и убеждаемся в том, что зависимость большого певца от творца спектакля или фильма, режиссера, сколь бы ни был этот режиссер талантлив, имеет еще и оборотную, негативную сторону. Дефирелли режиссера в этом фильме не узнать. Трудно поверить, что тот, кто режет здесь по-живому вердиевскую музыку, монтирует во время большого дуэта «Отелло» и «Дездемоны» дайджест трудной жизни мавра. Выбирает самые внешние мотивировки событий, оставляя весь воздух трагедии где-то за стенами великолепных помещений. Трудно поверить, что это автор поразительной травиаты. Что-то происходит и со сверхпрофессиональным Доминго. Нам уже кажется, что голос его звучит не так наполненно, не так убедителен создаваемый им образ. Да и сам певец честно признался в собственной неудаче, в разочаровании, которое принес ему фильм. Парадоксы искусства. У Рози, чуждого ему по духу, Доминго сыграл убедительно и глубоко, у Дзефирелли, единомышленника и друга, выношенная роль не получилась. И все же сверкнувшие несколько раз на экране глаза затравленного зверя, выплеснувшийся страшный крик отчаяния, убеждают нас в том, что Доминго, вне всяких сомнений, принадлежит к числу лучших исполнителей этой королевской партии тенорового репертуара. Определенный интерес к дирижированию полезен любому музыканту, так как он заставляет слушать любую музыку оркестровыми ушами, сказал Даниэль Баренбойм, сам прошедший путь от исполнителя-солиста до дирижера. И весь творческий путь Доминго доказывает, сколь важно для певца, для исполнителя лишь определенной партии в целостном произведении осознать общее его звучание, одновременно в музыкальном и в общехудожественном смысле. Эта черта артистической личности, может быть, наиболее сильно отличает Доминго от большинства сегодняшних оперных певцов, безупречных профессионалов, сосредоточенных, однако, прежде всего на том, чтобы выполнить как можно лучше свою часть работы. Доминго, как правило, оценивает общий результат. Ответственность художника перед искусством — так, наверное, надо было бы определить главную тему всего творческого пути Доминго. И даже если его рассказы о своей жизни, о своих ролях покажутся нам подчас бесхитростным повествованием, лишенным сверхзадачи, как сказали бы деятели театра, надо вспомнить, что ремесло литератора и ремесло оперного актера — вещи разные и даже далекие. Критик Дэниел Сноумен, с предельным доброжелательством вглядываясь в художественную личность Доминго, не может дать ответа на важный вопрос, задаваемый им самому себе. Способен ли Доминго анализировать свои музыкальные инстинкты и передавать их в понятной форме другим, или на дирижерском подиуме он является в конечном счете всего лишь талантливым любителем. Вслушаемся и мы в незамысловатые, казалось бы, рассказы Доминго о работе над партиями и прежде всего в рассуждения о будущем оперы, о школе молодых певцов, которую ему хотелось бы организовать. Именно ответственность за судьбы столь любимого им искусства оперы, в котором, по словам критика, состоит главное счастье Доминго, и составляет сверхзадачу этих разговоров. Американцы любят регистрировать рекорды. К осени 1987 года Доминго 8 раз открывал сезон Метрополитен Опера. Его превзошел только Карузо. Доминго срывал самые долгие овации в мире оперы, ему принадлежит самое большое число поклонов после представления. Он разве что не выступал еще в главном кратере Этны и не участвовал в прямой трансляции из космического